В то время как Хаджи Мурад входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки. «Приход твой к счастью», — сказала она, и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя. «Сыновья твои, да чтобы живы были», — ответил Хаджи Мурад, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику. Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурад, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурад сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды. «Нехабар?» — спросил Хаджи Мурад старика. «То есть, что нового?» «Хабар йок?» «Нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи Мурада своими красными безжизненными глазами. «Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать, он знает». Хаджи Мурад понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджи Мураду, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать. «Хорошего нового ничего нет», — заговорил старик. «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать». Орлы все рвут, то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мечицких сено сожгли. Раздерись их лицо! — злобно прохрипел старик.